Энни повела его по лестнице. Даниэл убежал вперед. Они услышали его голос. «Билли, вставай! Дедушка пришел!» И когда поднялись на второй этаж, Билли в халате и белых носках, взъерошенный и сонный, уже стоял в дверях своей комнаты. «Здорово, Билли! Как дела?» — сказал Фрэнсис. «Здорово! Пришел все-таки!» «Ага! Я пари готов был держать, что не придешь. Проиграл бы и принес индейку, как обещал». «Индейку, а?» «У нас обед с индейкой», — сказала Энни. «Мне сегодня в город надо», — сказал Билли. «С Мартином договорились встретиться». «Позвони ему», — сказала Энни. «Он поймет». «Мне звонили рыжий Том Фитцсимонс и Мартин. Оба говорят, что на Бродвее все спокойно», — сказал Билли Фрэнсису. «Я говорил тебе. У меня были неприятности с Макколами». «Помню. Я не захотела сделать все, как они хотели, и они решили меня прижать. Играть не мог, зайти выпить никуда не мог на Бродвее». «Я читал статью Мартина», — сказал Фрэнсис. «Он назвал тебя кудесником». «Мартин тебе набрешет». «Я ничего такого хитрого не сделал, только сказал про Ньюарк. И там прихватили кое-кого из похитителей». «Что-то ты все-таки сделал?» «Про Ньюарк сказал. Уже кое-что». «Кому ты про него сказал?» «Бинди». «Но я не знал, что эти люди в Нью-Йорке. А то бы ничего не сказал. Стучать я ни на кого не стану». «Зачем же про Ньюарк сказал?» «Не знаю». «Вот, значит, почему ты кудесник». «Да это Мартина трепотня. Но кое-кого он переубедил. Политики от меня нос уже не воротят». «Так он сказал по телефону. То есть я вроде уже не вонючка». Фрэнсис принюхался к себе и решил, что надо как можно скорее помыться. К бродяжьему смраду его костюма добавилась вонь тележки Роскома, и в этом доме запах оказался нестерпимым. Грязные мясники на рынке не удерживаются. «Разве можно уходить, Билли?» — сказала Энни. «Отец пришел и будет обедать с нами. Сейчас идем на чердак смотреть его вещи». «Индейку любишь?» — спросил его Фрэнсис. «Какой же дурак не любит индейку, если тебе нужен подробный ответ?» Билли посмотрел на отца. «Слушай, захочешь побриться? Возьми в ванной мою бритву». «Не учи людей, что им делать», — сказала Энни. «Одевайся и иди вниз». После этого Фрэнсис с Энни взошли по лестнице на чердак. Когда Фрэнсис открыл сундук, запах утраченного времени распространился по чердаку. Насыщенный аромат цветов узников, растревоживший пыль и всколыхнувший занавески на окнах. Фрэнсиса сразу одурманил этот запах воскрешенного прошлого и ошеломило увиденное, ибо из сундука с фотографией смотрело на него его лицо в возрасте 19 лет. Вокруг карточки лежали в беспорядке скатанные носки, американский флажок, бейсболка вашингтонских сенаторов, газетные вырезки и другие фотографии. Фрэнсис смотрел на себя с трибуны Чедвик-парка днем 1899 года. Лицо без морщин, все зубы целы, ворот расстегнут, волосы треплет ветер. Он поднял карточку, чтобы разглядеть получше, и увидел, что стоит в группе мужчин, перебрасывая мяч из правой руки в левую, на которую надета перчатка. Полет мяча на этом фото всегда был для Фрэнсиса загадкой, потому что аппарат запечатлел мяч и сжатым в руке, и в полете, смазанный дугой, устремленный к перчатке. Фотография слила два мгновения в одно. Время разрозненно и едино. Мяч в двух местах сразу. Явление такое же необъяснимое, как троица.